بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжаем разбор второй основы. Иншаллах, сегодня начнем с этого места, где у нас шейх Хусейн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказал: «Удалили с салати, у закати, вот тафсиру тавхиди каулюху тааля». То есть довод на молитву, на закат и тафсир тавхиди, и на тафсир тавхида слова Всевышнего Аллаха: «Вама умиру илля ли ябуду Аллаха мухлисина лаху дина хунафаа ва юкиму салата ва юбту заката ва залика дину л-кайима». То есть и не было им приказано, кроме как поклоняться Аллаху, будучи искренними в религии, хунафаа, то есть единобожниками, и чтобы они выстаивали молитву и выплачивали закат, и это и есть прямая религия. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахимахуллах: «Ай ва далилу ссаляти ва закяти фа иннаху марукнани мин аркани дини л-хамса». То есть довод на молитву и закят, потому что они, говорят, два столпа из пяти столпов религии. «Аллати ля ястакиму исламу абдин илля бихима». То есть, который, говорит, кроме как с ними, не может конкретно как бы держаться ислам раба. То есть, имеется в виду, что если нету этих вещей, то и ислама нету. То есть такой смысл слов шейха. У шейха тут в этом вопросе, то есть смысл, он даже так говорит про хадж, например, так говорит. Такой есть подход как бы ученых, но более верно, что только молитва это касается. Хотя было такое, что некоторые говорили молитва и закят. Некоторые говорили вообще все столпы ислама. Некоторые говорили молитва, закят и пост, например, так. وَكَذَ فِي الْآيَةِ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ أَيْضًا. И также в аяте толкование тавхида. وَهُوَ الْأَسَاسُ وَالَّذِي لَا يَسْتَقِمُ إِسْلَامُ عَبْدٍ إِلَّا بِهِ. А это основа, и ислам раба не может как бы стоять, кроме как посредством нее. То есть без тавхида нет ислама раба. И дальше растолковывает слова Всевышнего Аллаха: «Вама умиру илля ябуду Аллаха мухлисина ляху дина хунафа». То есть чтобы поклоняться ему, будучи искренними в религии, ханифами, то есть единобожниками. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим: «Ай вама умира ладина кафару илля ли ювахиду Аллаха ва юфридуху биля ибада». То есть не было приказано тем, которые не уверовали, потому что речь идет здесь о людях Писания, кроме как, чтобы они уединяли Аллаха в поклонении, чтобы делали его единственным. «Хунафа ма илина ани ладьяни куллиха и ладини лислам». Чтобы они были ханифами, как разбирали уже ханиф, это что такое смысл, это как бы отклоняющийся от ширка, направляющийся в сторону таухида. То есть основа ханов – это маиль в арабском языке, то есть куда-то склонение. Чтобы они были хунафа, то есть ханифами, ма илина аниль адьяни куллиха, чтобы они отклонились от всех религий к религии ислам. Коль ибн Аббас, сказал ибн Аббас, رضي الله عنه ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين. То есть не было им приказано в Торе и Евангелии, кроме как поклонение Аллаху, будучи единобожниками. Также сказал Всевышний Аллах: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. И мы не посылали до тебя никого из посланников, кроме как внушали ему, что нет никого достойного поклонения, кроме меня, и поклоняйтесь мне. Вахадагу ва тафсиру тавхид. Это тоже является толкованием тавхида. Причем и в аяте сказал Всевышний Аллах, то есть не было им приказано, кроме как подчиняться Аллаху, мухлисына ляху дина хунафа. То есть вот это имеется в виду, это вот тафсир тавхида. Потому что человек сказал до этого довод на молитву, на закят и на тафсир тавхида. Ваюкиму салята ваюкту закят. И чтобы они выставили молитву и выплачивали закят. Сказал шейх, ай юкиму салята аль мактубата би арканиха ва ваджибатиха фи аукатиха. То есть юкиму, то есть вот это вот выставление молитвы, как бы ученые объясняют, выставление имеется в виду, чтобы выполнить все, что в ней необходимо выполнить. И здесь шейх именно так разъясняет, это то, чтобы они выставили предписанную молитву со всеми ее рукнами, со всеми ее обязательными элементами в ее время. То есть это подразумевается под словами икамат саля, то есть выстаивание молитвы. Потому что если человек, например, эту молитву опоздал с ней или еще что-то, или совершает их позже времени, это не называется уже выстаивание молитвы. Ваюту закяты аинда махаллиха, и чтобы они выплачивали закят. То есть когда это положено выплачивать, то есть когда у человека есть определенный размер сбережений, нисаб, то есть и этот нисаб прошел год с тех пор, как он у человека появился, то человеку необходимо выплачивать закят. Вагада гува далилю салятива закят. И это довод на молитву и на закят. Ваннаху марукнани минаркани лислями ля ястакиму бидуниха. И то, что они являются столпами из столпов ислама, который не стоит кроме, без них. Потому что рукн это что такое? Это то, на чем вещь стоит. То есть часть этой вещи. Вакафиран майакруну гума тааля фи китаби хил азиз. И очень часто Всевышний Аллах их упоминает вместе в своей великой книге. То есть все время говорит, юкиму саляву ваюту закят. То есть выставили молитву, выплачивали закят. Выставили молитву и выплачивали закят. Очень часто. И именно поэтому многие ученые сказали, что в этом довод, как бы на то, что хукм оставления закят такой же. Поэтому Абу-Бакр говорил, что он будет сражаться с теми, которые отказались выплачивать закят. Но все-таки более верное мнение, что это касается только молитвы, потому что ясное указание есть от пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, что оставление молитвы – это неверие. Нет такого, чтобы он сказал это про закят. Вазалика динуль каима – это прямая религия. Ай аллази умиру бихи фи хадхи аят аль-карима хуа аль-миллату ва шариату аль-мустакима. То есть то, что им было приказано в этом благородном аяте, это есть религия и прямой шариат. Вадалилю сияме, ковлю гуталя, и довод на пост. Шейх здесь разбирает, что у нас разбирает вторую основу. Вторая основа – это познание религии с доказательствами, да, как он сказал. И поэтому разбирает здесь вот эти вот столпы, потому что из этого состоит эта религия. Далиль на пост, сказал шейх Абдурахман ибн Касим, «Ваннаху ахаду аркани лисляму ильхамсати, аллати ля ястакиму лисляму илля биха». И на то, что это один из столпов ислама, один из пяти столпов ислама, без которых не держится ислам, кроме как с ними. «Уассияму филлюгатиль имсак». И пост в языке в арабском – это имсак, то есть удержание от чего-то. Неважно, это может быть удержание, например, от слов, тоже называется пост. А, например, Мария сказала, «Инни надарту лиррахмани соуман фаляну келлим льома инсия». То есть, я, говорит, дала милостиву обет, «Назарту лиррахмани соуман», то есть обет на соум, она сказала. То есть, так, ну, Всевышний Аллах привел слово на соум, то есть имеется в виду удержание. «И не буду сегодня разговаривать ни с каким человеком». То есть имеется в виду, что обет дала на молчание. И назвала это соум. Потому что соум в основе – это удержание. Вафишарай, а в шариате, то есть в шариате используются какие-то слова, там берется, основа берется языковая ее, и, естественно, что-то к ней добавляется, то есть потому что в шариате есть своя суть у этого слова. В шариате «гува лимсаку аниль акли ва шурби валь джимай ма ниети фи вактин махсус мин шахсин махсус». То есть это является удержание от еды, питья и половых отношений с намерением, то есть с намерением приближения к Аллаху в определенное время от определенного человека. То есть это охватывающее определение для поста. Потому что если просто сказать это удержание, например, от еды и от питья, сюда, получается, не войдет половые отношения. Удержание от еды, питья и половых отношений тоже не просто так. Должно быть с намерением. С намерением, хорошо. Но должно быть определенное время, то есть от рассвета до заката. Сказал Всевышний Аллах: «Я айюха ладина аману, кутиба алейкум ус-сияму, кама кутиба аля ладина мин кабликум, лааллакум таттакун». Все, вы, которые уверовали, вам предписан пост, так же, как он был предписан тем, которые до вас. Может быть, вы побоитесь. Сказал шейх Абдурахман ибн Куасим: «Амара тааля айбадаху аль-муминина мин хадхи аль-уммати бис-сиям». То есть Всевышний Аллах приказал своим верующим рабам из этой общины, приказал им держать пост. Лима фиги мин закятин нуфуси ват атхириха, потому что наряду с тем, что в нем содержится из очищения души, из ее очищения. Вот анкиятиха мин аль ахляк ар радиа валь ахляк ар равиля. То есть что в нем содержится из очищения души от того, что в ней есть какие-то скверные примеси, какие-то плохие качества, то есть ахляк ар равиля, то есть низкие проявления, то есть нравов какие-то, потому что ислам призывает к высоким нравам. Уафурида фисанати танят мин аль хиджра, и был он предписан, то есть стал обязательным во втором году от хиджры. Вадакара тааля аннаху фарадаху ва ауджабаху алейхим. Всевышний Аллах упомянул, что он сделал обязательным этот пост для них, то есть сказал кутиба алейкум ас-сияма, предписан. Это говорит кутиба, то есть имеется в виду фурида, то есть сделан обязательным. Кама ауджабаху аля ман кана каблихум, так же, как предписал, сделал обязательным для тех, которые были до них. Фалахум фигим усва, то есть и для них в этих предыдущих поколениях пример. Коля шейхул ислам, сказал шейхул ислам, рахимуллах, кану яарифунаху кабля ислам, ва йастамилунаху кама фис сахихайн. Они знали его до ислама и использовали его, как, например, пришло в обоих сборниках сахих, то есть Бухари и Муслим. Йауму ашура кана йауман тасумуху курайшун фил джахилия, то есть день ашура был днем, в который постились курайшиты в джахилии. Сумма хуа мин аль-ильм аль-ам аллази таварасатху люммату халафан ан-салаф. То есть и это является из общего распространенного знания, которое более поздние поколения переняли, то есть позаимствовали, унаследовали от предыдущих поколений, от более ранних поколений. Ля-лякум таттакуна яни бессам. То есть и Всевышний Аллах дальше сказал: может быть, вы побоитесь, то есть посредством этого поста, то есть, потому что он является причиной увеличения богобоязненности. Ляннаху васлятун иля таква лима фиги мин кахри нафси ва касри шахават. Потому что он является связью, то есть тем, что приводит тебя к богобоязненности по причине того, что в нем содержится, из того, что ты преобладаешь над своей душой, то есть подчиняешь свою душу и побеждаешь какие-то свои страсти. Потому что это тоже страсти. Страсть к еде, страсть к питью, страсть к половым отношениям. То есть ты, получается, ломаешь эти страсти, то есть в этот момент, и это является причиной увеличения богобоязненности. Дальше сказал шейхул ислам рахимулла, ва далилюль хаджи, довод на хадж, сказал шейх Абдурахман ибн Куасим, ва аннаху ахаду арканиль ислам, и на то, что это один из рукав ислама. Валь хаджу люгатан косту шей ва итьянуху, то есть в языке хадж означает стремление какой-то вещи и приход к ней. Ва шаран, а в шариате косту меккета ли амалин махсусин физаманин махсус, а в шариате это означает стремление к Мекке для определенных дел в определенное время. Сказал Всевышний Аллах: «Валиллахи аля наси хиджу льбейти ман истатуа илейхи сабиля, ва ман кафера фа инна Аллаха ганиюн аниль аламин». То есть и на людях, то есть для Аллаха, имеется в виду, что люди обязаны для Аллаха совершать хадж к дому, для тех, кто способен это сделать. «Ман истатуа илейхи сабиля». А тот, кто проявил неверие, то поистине Аллах, он богат от миров, то есть не нуждается в мирах в этих. И сказал в аяте «Валилляхи аля наси хиджуль байти». И в другом кара «хаджуль байти». То есть и так правильно. То есть это и такой правильный язык, и такой правильный. То есть можно сказать «хидж» спокойно, как бы это будет правильный арабский язык, более того, пришедший в Коране, пришел в Коране именно в нашем карате, то есть так читается хиджуль байти. В некоторых других каратах читается хаджуль байти. Так правильно. Сказал шейх Абдурахман Мукосим: «Ай валилляхи фардун ваджибун аля нас». То есть для Аллаха, То есть имеется в виду, принадлежит Аллаху вот эта вот обязанность, которую он возложил на людей. То есть они это делают для Аллаха. Хаджуль бейти. Коснуху ли ада и насак. То есть хадж к дому. То есть стремление к нему для того, чтобы выполнить там эти необходимые обряды. Фагуа ахаду аркани ислами, камагуа маалюман биль китаби ва суннати ва иджмаиль умма. И он является одним из столпов ислама, как это известно из книги Аллаха, сунны посланника и иджма этой общины. Дальше сказал, ман истатуа илейхи сабилен, то есть тот, кто способен это сделать. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай аляль мустатыа минан нас, ан яхуджил бейт. То есть на тех, которые способны из людей, на них лежит обязанность совершить этот хадж к дому. Волиституатуль кудрату бинафсихи аля захаб. То есть и в эту иституа, в эту способность, что входит? Входит, во-первых, способность в отношении самого себя, то есть способность на вообще отправление туда, то есть способен физически это сделать. Вауджуду сзади варрохеля, и чтобы у тебя было необходимое наличие провизии с собой и верховое животное, например, на чем отправиться. То есть вот это вот входит, чтобы у тебя сам ты был способен, и чтобы денег у тебя хватило вот на эти. Балда кадо эль ваджибат и алейхи ва гайру далика мимма хуа маалюмун фи кутуби тафсир валь фик. После того, как он выполнит какие-то обязанности, то есть чтобы, например, если у него семья есть, чтобы он оставил им на это время деньги, чтобы они могли питаться, например. То есть основа, чтобы питаться и одеться, если у них как бы одеть нечего будет, например, там будет время зимой, чтобы вот так. А так вот основные, то есть, во-первых, физическая возможность, во-вторых, наличие средств вот это, на путешествие и на то, чтобы у тебя пропитание там было. Как это, говорит, известно из книг Тафсира и Фикха. Уаман кафара фаинна Аллаха ганиюн анил аламин. А тот, кто проявил неверие, то есть поистине Аллах, он не нуждается в мирах. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим. Айман ваджада ма яхуджу бихи валям яхуджа хатта мата фахуа кафара бихи. То есть тот, кто говорит, у кого нашлось то, с помощью чего он может совершить хадж, и он не совершил хадж до тех пор, пока не умер, то он как бы проявил неверие в этот хадж. То есть так подошел шейх в этом вопросе. Вакот самма тааля тарик аль хаджи кафирин факот даля аля куфри. И Всевышний Аллах назвал оставляющего хадж неверующим. Это указывает на это неверие. Ну, тут ученые как бы такой приводят момент, что как сводят это с тем, что в основе оставления хадж. Он говорит, имеется в виду, если он оставил, пренебрегая им, то есть конкретно пренебрегая им, или вообще отрицая его, тогда да, нет сомнений как бы в этом. Или пренебрегая, то есть этими обрядами, то есть действительно как бы, ну, не воздавая им должного уважения. Вайдакана далля аля куфрихи факот далля аля акадиети рукниети. То есть, а если он указывает на неверие, то указывает на подчеркивает то, что это является рукном, то, что это является столпом ислама. Вафиль асар. И пришло в Афари Манмата валям Яхуджа, фаля алейхи ан ямута яхудиен ау насраниен. Тот, кто умер и не совершил хадж, то как бы неважно, то есть умрет он иудеем или христианином. Смейте, то если оставил хадж, опять же, вот так вот, то есть пренебрегая им. В основе, то есть, большинство ученых на том, что если человек оставил хадж, но он убежден в его обязательности, то это не выводит его из ислама. Хотя, естественно, очень сильный недостаток в исламе есть. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимуллах, аль мартабату саниату аль иман. Вторая степень – это иман. Сказал шейх Абдурахман аль-Косим, коддам аль мартабат аль уля ва гуя аль ислам. То есть, в первом он упомянул, говорит, первую степень – это ислам. Ва санна би мартабат аль иман. А дальше второй сделал степень имана. И он является более общим, чем степень ислама со стороны его самого. То есть мы как рассматривали, когда рассматривали этот ислам, иман, ихсан, у нас получается как ислам более большой такой круг, да? Потом в нем иман, потом в нем ихсан. Это имеется в виду со стороны людей, которые описаны этим. То есть больше людей описано исламом, потом среди них есть те, которые описаны иманом. Среди них есть те, которые описаны ихсан. Если же смотреть на сам вопрос, например, иман, ислам, ихсан, ислам, иман, ихсан, то получается наоборот. Почему? Потому что, например, иман, он получается включает в себя ислам тоже. То есть, если человек, например, стал описан тем, что он мукмин, то, естественно, автоматически означает, что он уже был описан то, что он муслим. То То есть здесь получается в обратную сторону эти круги расходятся. То есть имеется в виду минчихати на все, то есть со стороны его самого имана, он говорит более обширный. Почему? Потому что включает в себя ислам. Не может быть имана без ислама. Так же, как ихсан, это более широкая вещь. То есть человек сначала должен быть мусульманином, потом достигнуть степени имана, и в общем это он может достигнуть тогда степени ихсана. Уахосу минджихати асхаби и является более частым со стороны тех, которые описаны этим. Это как в обратную сторону круги. То есть имеется в виду общий круг ислам. То есть многие люди называются муслимом, да? Из них намного меньше те, которые называются мукмином. Из них намного меньше те, которые могут называться мухсином. Уахлюхум хавасу ахли ислам. То есть и те, которые описаны этим иманом, это является, говорит, как бы избранные исключительно из тех, которые описаны словом ислам. Вахлюль ислам акфару мин ахли лиман. А ахлюль ислам, то есть те, которые описаны исламом, их больше, чем тех, которые описаны иманом. Бихиляфиль акс. И другое дело противоположно. Противоположно то, что, естественно, ахлюль иман, то есть их меньше, чем ахлюль ислам. Как сказал Всевышний Аллах, Колятиль арабу аманна. Кулям тумину, валякин кулю аслямна. Сказали арабы, то есть бедуины, мы уверовали, аманна. И сказал Всевышний, скажи, вы не уверовали, однако скажите, мы приняли ислам. Фаинна ман хакам ат лягум нусусу аннаху мукмин, фаинна муслим аля кулли халь. То есть, Игорь, тот, на кого шариатские тексты указали, то есть вынялись по постановлению о том, то, что он мукмин, верующий, то он, говорит, в любом случае является и муслимом. То есть с этой точки зрения получается, что этот круг, он шире, то есть иман. Потому что если описан самим иманом человек, то, естественно, в него входит еще и ислам. То есть, так. А что касается групп людей, то группа людей ислам, она больше, группа людей иман, она уже, вот так. Понятно? Фаинал имана васфун ауля мин васфил ислам. И описание иманом – это более высокая степень описания, чем описание ислама. Лианаху муштакун миналь ам. Фагу миналь умури льбатнати аллати таману алейхи. То есть и он говорит, слово это произошло от амн. Амн, то есть это как бы безопасность. Фагу миналь умури льбатна. А это относится к делам скрытым. Аллати таману алейхи. То есть это то, что человек в чем чувствует безопасность. То есть ам. Стиман, человек чувствует безопасность, будучи описанным амн. То есть это, в этом есть доля смысла этого слова. Лаякуну хафиетан. И бывает это скрытым поэтому. То есть смысл самого слова этом в нем есть скрытость. Валь ислам мин умуриль мудракатиль махсусати физзохир. А ислам это из таких вещей, которые могут быть постигнуты органами чувств, то есть которые могут ощущаться, то есть явно, то есть можно видеть проявление ислама. Муштакун мин ат-таслими валь мусалимати кама тақаддам. И он образовался это слово ислам из слова таслим, например, то есть что это принятие, покорность, или от слова мусалима, то есть отсутствие спора, то есть ну, тоже как бы принятие, да, как уже это раньше было разъяснено. Фаида укликаль иману фин нусуси дахаля фиги ислам. И если употребляют слово иман в каких-то шариатских текстах, то в него непременно заходит ислам. То есть даже если, неважно, то есть оно употреблено вместе с исламом или просто, потому что иман, как уже тоже разбирали, иман, он состоит из слов, дел, убеждений. А ислам, это имеется в виду, указывает на дела какие-то. Но с этими делами необходимо, чтобы была, опять же, доля имана. То есть они взаимосвязаны. «Уайда утликал исламу лям ядхуль фигель иман». И говорит, а если употреблено слово ислам, то в него не заходит описание именно иман. Уаман уфбита лягуль иман фин нусус фаиннаху сабитун лягуль ислам. И тот, для кого утверждено понятие имана в шариатских текстах, то для него утвержденный ислам. Валь муслим лябуддан якуна маагу иману юсохиху исламу. Однако, говорит, муслим, то есть если кто-то описан исламом просто, да, необходимо, чтобы у него был иман, то есть который делает верным, правильным этот ислам. Понятно? Потому что человек, говорят, описан, да, словом муслим, имеется в виду, что он делает молитву, например, и так далее. Но эта молитва уже не будет действительной, если у него не будет какой-то доли имана. Просто он не. Почему он не описан мукмином тогда, если у него есть этот иман? Потому что иман его неполноценный. У него есть, да, основа имана, которая с помощью, благодаря которой его ислам является верным. То есть потом он верит в то, что необходимо. Но иман его неполноценный. Либо по причине оставления некоторых обязанностей, либо по причине того, что у него много грехов там, и так далее, он не называется мумином, например, в шариатских текстах. И вообще, то есть у Аллаха, например, он не считается его степень, так, как степень мумина. Илля кана мунафикан. То есть, потому что если у него не будет этой степени, этой основы имана, которая делает действительно его ислам, то он будет мунафиком. Просто получается, совершает эти дела внешние, а имана у него нет. Валякин ля ястахику ан юмдаха бихи ва юсна алейхи. Но однако он говорит, не заслуживает того, чтобы его хвалили этим словом. То есть словом иман, чтобы его называли мукмин. То есть у него есть эта основа, но он не заслуживает того, чтобы именно вот эта степень, чтобы его была похвалой для него. Баль иман угу накос, потому что, говорит, его иман, он накос, то есть неполноценный. Уаяти тамфилюху. И еще придет, говорит, разъяснение этого примера. Валь иман шари коулюн ва амаль. Коулюль кольби ва лисан. То есть иман в шариате, что такое? Это слова и дела. Коулюль кольби ва лисан. То есть слова сердца и языка. Слова сердца, это убеждение, имеется в виду, и языка. Уамалюль кольби валь лисани валь джаварих. И дела. Дела сердца, языка и органов. Ваязиду биттуати ваянкусу биль маусе. То есть он увеличивается с подчинением и уменьшается со слушаниями. Иман. Фадаха ляфиги джамиуль мурат. И в него входят, получается, все приказы. Саваун кяна миналь ваджибати ауль мустахабат. Неважно, это является ваджибатами или мустахабом, да, обязательным или желательным. Вадахаля фиги тарку джамиль мангият. В него также заходит оставление всех запретов. Саваун кяна даликаль мангию. Юнафи усуля дин белькулия ауля. То есть неважно, этот запрет, эта запрещенная вещь, она противоречит основам религии полностью или нет. Фаина таарифа гуль мазкура яшмалю залик. Потому что его упомянутое определение включает в себя все это. То есть, что слова, дела, языком, сердцем, органами. То есть, все это включает в себя. И поэтому, смотрите, получается, сюда включаются все ваджибаты, все мустахабаты. Оставление всех запретных вещей, да, и всех порицаемых вещей. Если человек все вот это сделал, то у него, говорится, полноценный иман. Полный иман у него вообще, да? Полный иман. Когда он что-то из этого, например, оставил, то чуть-чуть уменьшается у него иман. Оставил, например, неважно, он даже мустахабат, например, оставляет, все равно это сказывается на имане. Или, например, совершает макрух, сказывается это на имане. Хотя он за это, например, не будет наказан. Фава мин хаслятин мин хасалят таати илля вахия мин аль иман. То есть, и какая бы ни была, то есть, часть из того, что является подчинением, кроме как это относится к иману. То есть все, что входит вот в эти подчинения, неважно, это желательно или обязательно, это относится к иману. Валя тарку мухаррамин миналь мухаррамати или вахуа миналь иман. И какое бы ни было оставление запретного из запретных, кроме как это относится к иману. И дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимуллах, вахуа бидуан васабауна шубатан. И он, то есть иман, состоит из 70 с лишним ответвлений. Сказал шейх Абдурахман Косим, аль-бидо бикасаль ба минаталяти латиса. То есть вот это слово бида, говорит, ба у него максура, то есть бида. Это от 3 до 9. То есть какое число от 3 до 9. Так, например, говорят, сколько-то с лишним, да, например. Поэтому говорит, что это 70 с лишним. Потому что беда указывает на какое-то число от 3 до 9. Может 73, может 74. А некоторые переводят, бывает, у имана там 73 ответвления, да, например, или там вообще 72 бывает. Ну, как бы. Есть потому что разные хадисы, есть вообще хадисы, где говорится 60 с лишним. То есть 60 с лишним, он даже более достоверный, чем 70 с лишним. Вашобату атоифату минаше и валькитату минху. То есть и шорба, он говорит, биду у нас обоно шобатан, то есть этих ответвлений, да. Шорба, что такое в языке? Это говорит атоифату минаше. Это какая-то группировка, разновидность какой-то вещи. Валькитату минху. И часть какая-то из нее. То есть есть какая-то вещь, состоящая из чего-то, да. И вот из нее какая-то отдельная часть, определенная часть называется вот эта вот шорба. То есть ответвление. Вашубат он меньшу абилиман, ядхулю тахтаха афродан миналь хисаль. То есть и вот это вот шуба, какое-либо ответвление имана, в него, под него входит, под это ответвление, отдельные какие-то составные твои маны, то есть отдельные виды подчинения, например. Фахия мин хайту хадаль адат якуну тахтаха афрода мин аль-хисаль. И когда, как говорится, с точки зрения вот этого количества этих ответвлений, то, что там 70 с лишним, то есть имеется в виду, что под этими ответвлениями подразумеваются различные еще отдельные представления вот этих вот видов подчинений, которые входят в иман. Фа'аляха каулю ля иляха илляллах. Самое высшее из них это слова ля иляха илляллах. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай фа'аля шу'абиль иман каулю ля абди ля иляха илляллах. То есть самое высшее из степеней имана это слова раба ля иляха илляллах. Фахия калимату лихляса. Это называется словом ихласа, то есть словом искренности. Ва калимату лислам, словом ислама. Ва хуа ля урвату лгузка. И также на нее говорят, что это, что урвату лгузка, как бы крепкая рукоять. Это как приходит в шариатских текстах в Куране. Ва калимату таква называется также словом богобоязненности. Ва асасуль милля, то есть это основа религии. Ва мифтахуль джанна, и ключ к краю. Ва аднаха и мататуль аза анит тарик. А самая низшая из них это убирать что-то мешающее с дороги. Сказал шейх, ай ва асгару шуабиль иман и залятуль аза анит тарик. То есть самое маленькое из ответвлений имана это убирать что-то мешающее с дороги. Мин шаукин ва хаджирин ва нахви залика, например, какой-то там шип, например, на дороге, который может повредить людям, или какой-то камень и тому подобное. Мимма ятааззаль марру бихи. Из того, что причиняет вред тому, кто идет по этой дороге. Валь хая ушорбатун миналь иман. И стеснительность является ответвлением из имана. Сказал шейх, ай балду мингу, то есть частью из него. Ваинна маджаляху балдаху лианна ль-мустахи янкатуу бихая ихи аниль маасе, валянна ль-имана янкасиму иля димари вантиха. То есть, почему, говорит, он, говорит, поистине сделал его частью из имана, потому что стесняющийся, он по причине своей стеснительности янкатуу аниль маасе, то есть отстраняется от ослушаний. Валианаль иман и янкосим, и также потому, что иман, он разделяется на следование приказам, на оставление запретов. Фаида хасаля линтиха у бильхая кяна балдаль иман. То есть, если, говорит, по причине стеснительности случилось то, что он отстранился от какого-то запрета, то значит, это является частью этого имана. Потому что иман это оставление запрета, да? И вот это оставление запрета произошло, например, по причине стеснительности. Значит, это является частью этого оставления запрета. Значит, является из имана. Ну, и как это пришло в хадис, то есть это в хадисе пришло на самом деле, то есть достаточно даже это, что стеснительность это из имана. Все он объясняет это с точки зрения, почему она зашла туда. Вальхая умин афдалил ахлак, и стеснительность является одним из лучших качеств нравов человека. Ваджаллиха ва азамиха кадран, из величественных своим положением, то есть из великих нравов. Бальгуа хассатуль инсания. Это более того, говорит, это является исключительным человеческим качеством. Вафиль хадифи далям тастахи фасна амашид. И как пришел в хадисе, если ты не стесняешься, то делай, что пожелаешь. Имеется в виду что? Что если человек не будет стесняться, он действительно может делать, будет делать, что пожелает. А кто стесняется, он не будет делать, что пожелает. Вахуа гаризатун яхмилюль мар'а аля фи'ли ма юджамилю ва юзаин. То есть это является таким качеством, то есть гариза. Это относится к натуре человека. То есть бывает человек, например, он с рождения у него есть это врожденное качество это стеснительности. Или оно у него может быть больше или меньше там с рождения. И хорошо, когда это прививается, например, детям эта стеснительность. То есть с детства, чтобы они чувствовали стеснительность, например, там, чтобы они уже переодевались, например, сами там и так далее. Ну, такие вот вещи, чтобы уже с детства привыкали, как чтобы у них было качество стеснительности. То есть это качество, оно ведет человека к выполнению того, что его украшает. И запрещает ему совершать то, что его, как сказать, оскверняет и позорит. То есть это определение как бы стеснительности. То есть это качество, которое отстраняет человека от того, что постыдным является. У аркануха ситта, дальше сказал шейх, и столпов у имана ситта, то есть шесть столпов имана. Ай усулюль имани алляти тараккаба минха, то есть основы имана, из которых он состоит. Валляти язулю безавалиха ситта ту аркан. И это столпы, то есть если какой-то из них исчезает, то есть исчезает иман. И этих столпов шесть. Ваякуну бизавали львахиди ментилька ситтати каферан куфран юхриджу миналь мильна. И человек по причине исчезновения одного из этих шести является кафиром, то есть вышедшим из религии. Вама адага ля язулю бизавали. А что касается каких-то других ответвлений имана, то не исчезает иман по причине их исчезновения. Лякин минга майя зулю безавалихи камалю иман аль ваджиб. То есть из них что-то другое, кроме вот этих столпов, например. У человека, например, исчезает это, из них, говорит, есть то, что по причине исчезновения этого, то есть человек теряет полноценность обязательного имана. Есть из имана то, что является, какая часть является обязательным, есть та, которая является желательным. Обязательным это выполнение всех обязательств, да, и так далее. Уаминга маязулю безавалихи камалюль иманиль мандуб. И также, а есть такие вещи, по причине исчезновения которых исчезает полноценность имана желательного. То есть есть часть имана обязательно, есть часть имана желательно. Есть вещи, которых, например, если у человека нету или нету определенных ответвлений имана, то есть у него иман является неполноценным, его обязательная часть. Есть вещи, по причине отсутствия которых является неполноценным часть имана желательно. А аркан имана, то есть если что-то из этого хоть одного нету, то нет вообще имана. И дальше начал шейх разъяснять, что это за столб имана, сказал «Анту мина билляхи», чтобы ты уверовал в Аллаха. То есть, ну, известно, билляхи, его маляйка, его кутуби, его русали, то есть, чтобы ты веровал в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников, в судный день и в предопределение своего добром и злом. Иначе он с первого столпа «Хаза алзаму арканиль иман», то есть, вера в Аллаха – это самый великий столб имана. «Вахуа аслюль усуль» – это основа основ. «Вамалнаху алиману бимахданиет илляхи тааля». И смысл его – это вера в единственность Всевышнего Аллаха. Почему? Это основа основ. То есть, вера в единственность Всевышнего Аллаха – это основа основ. Если ее нету, нету даже других основ. Поэтому тоже это на предыдущих уроках разъясняли, что есть у нас понятие такое «основа религии» от нас, есть понятие «основы религии». Основа религии, то без чего вообще ничего другого не может быть. То есть это вера в единственность Всевышнего Аллаха, это шагада. Человек, когда говорит шагаду, он заходит в ислам, нет сомнений. Но он, например, зашел в ислам и еще не знает каких-то вещей про ангелов, скажем, да? Ему разъясняют их сейчас, он, например, поверит. Но он считается уже мусульманином, потому что у него есть вот эта основа. Понятно, да? То есть это вера в единственность Всевышнего Аллаха. И в том, что он единственный со своими именами и качествами. Вера в то, что он является истинным божеством. И в то, что тот, кому поклоняются кроме него, это поклонение является самой ложной ложью. Самым большим заблуждением. То есть сюда он ввел, что это веру в Аллаха. То есть почему? Потому что это является частью шахады ля иляха илляллах, является неверие в тагута, как говорят, оставление всего, чему поклоняются, кроме Аллаха. То есть он говорит, вроде бы говорится, речь идет о вере в Аллаха, да? Он говорит, сюда входит то, что убеждение, что все, чему поклоняются, кроме Аллаха, это является самым большим заблуждением. Ва маляикатихи, и в его ангелов. Яни ва анту мина биджами и маляикатихи. То есть, чтобы ты верил во всех ангелов. Уагумуль джин суль мауруф мин холька ляхи битарифин нусуса. Это известная разновидность создания Аллаха. То есть известна она из шариатских текстов. Айбадун мукаррамун. Это его благородные рабы. Хулику мин нур, которые были созданы из света. Юмину бихим иджмалян фи иджмали ва тафсилян фи тафсили ва таина фи таин. То есть, что это означает? Что человек верит в это обобщенно, в том месте, где это обобщенно, подробно, когда требуется эта подробность, и по отдельности в них, когда требуется это. Что это означает? Например, в общем он верит, ему, скажем, он заходит в ислам, ему объясняют, есть ангелы Аллаха, Аллах создал, то есть, да, из света, то есть, вот, что пришло, нужно верить в них. Все, он верит в них обобщенно, значит. Что значит подробно? Знает какие-то их качества, например, то, что они не устают, поклоняются Аллаху, там, то, это уже является подробность. Или... То есть, если он не знал этого, не проблема, ему, например, сообщили это, он обязан в это поверить. То есть, основа, что он просто, если в общем верит в ангела, все, значит, у него есть этот столб имана. Когда говорится о подробностях, он может не знать всех подробностей. Кто-то Куран не понимает вообще там, да, не читает, что, какие у них имена там и так далее. Но ему, например, сообщают, когда говорят, вот в Куране вот есть, например, упоминание такого ангела, все, он обязан в это верить. То есть уже он не может это отрицать, то есть если отрицает, значит уже у него исчезает этот столб. Вот таин, анфитаин, и по отдельности в них, то есть когда речь идет о каждом по отдельности из них. Когда речь идет о Джибраиле, например, что Всевышний Аллах упомянул его и так далее, обязан человек верить в это, и это будет для него, то есть необходимым, чтобы воплотить вот этот вот столб имана. Мисля Маварада Филькитабель Азиз Васуннатиль Мутахара, то есть как это упомянуто в Великой книге и в чистой пророческой сунне. Как Джабраиль, ва Микаиль, ва Исрафиль, как, например, верят, да, что есть Джабраиль, Микаиль, Исрафиль, ва Малик. Малик это который в этом. Аду. В аду, да, то есть, потому что там скажут обитатель ад. Говорю, я Малик, Ульяк, Далей, Нарог. То есть, они призовут его сказать, о, Малик, говорит, пусть Господь нас с этого умертвит. Ридван. Ридван это слабый, говорят, Даив, то есть, это, говорят, тот, который отвечает за рай, то есть, за... Как, например, есть Малик, отвечает да, за ад, то есть хранитель ада, а Ридван, говорят, хранитель рая. Вагойрим, то есть и в других ангелов. То есть что нужно, необходимо верить в их существование, в их имена, если известны их имена, в их качества, известны их качества. То есть когда человек узнает, обязан в это верить. То есть то, что они не устают, созданы из света, то, что они, что у них есть разум и так далее. В их дела, то, что они делают, в их... один, например, отвечает за, например, Джибраиль отвечает за что? За неспослание откровения, ангел смерти отвечает за забирание души и так далее. Вакутубихи, то есть и также необходимо верить в книги, сказал шейх Абдурахман Косим, аль-мунас заляти аля-лянбия именно сама. То есть, в общем, необходимо верить в книги, которые неспосланы пророком с небес. Вот это включает в себя общее представление. То есть также здесь понятие есть общее, есть подробное. Иджмалин фи иджмали, ва тафсилин фи тафсиль, фи тафсили. То есть также обобщенно, когда речь идет об обобщенном, и подробно, когда требуется эта подробность. Воюфассалю биль имани биль курани ва забури ва таврати ва линджини ля ахир иль кутуб иль муназаль. И когда имеется тут подробное, это что такое? Подробно это уже ты веришь отдельно, что вот Куран не спослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, Забур, например, был у Дауда, Таура, Инджиль и так далее. Это уже является подробным. В общем, просто веришь, что Всевышний Аллах не спосылал книги разным пророкам, то есть которых он посылал к людям. Вакутубихи ва русулихи, также вера в посланников. Айва кадаль иману биджамия русулихи иджмалин фи иджмали ва тафсилин фи тафсили. И также говорит, необходимо, что вера во всех посланников. Также обобщенно, обобщенно, подробно, когда контекст подразумевает подробность. Фаюб мину биманджа атафси люхум филькитаби ва суннати аля таин. То есть и человек должен верить в то, что пришло, о чем пришло подробное изъяснение в книге Аллаха и в сунне, то есть по отдельности. То есть когда он узнает об этом, он обязан верить в них по отдельности. Ва'азаму дзалика лиману бинабиина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Самое великое из этого это вера в нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ва мимман юмину бихим тафсилан улюль азми минар русули Нухун ва Ибрагиму ва Муса ва Иса ва Мухаммаду алейхим афдалу саллату ва саллям. А также из тех, в кого верят вот так тафсилан, то есть имеется в виду подробно. Это, как говорят, улюль азми, то есть крепкие духом из посланников. То есть Всевышний Аллах похвалил отдельную группу посланников, назвал их улюль азми. Фасбер кем асобара улюль азми мина русули, сказал, терпи, так как терпели крепкие духом из посланников. Это кто такие? Это пять посланников. Это Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва юмину би гайрихи мимман самма Аллаху фи китабихи ва аля лисани расулихи фи суннатиль мутахара. А также верит в других посланников, которых назвал Аллах в своей книге или на языке своего посланника в его чистой сунне. А тот, кто не назван в этих текстах, но он верит в них в общем, что были посланники, которых Аллах в них посылал человечеству. Ляну фаррику бейна ахадин мир русули, как сказал Всевышний Аллах, мы не разделяем между кем-то из посланников. не разделяем между ними вместе, уверен во всех в них вместе. Валь иману бихим фард, то есть и вера в них является фардом, обязательностью. Ва гуа тасдику би аннахум русулю Аллахи или айбадихи садикуна фима ахбару бихи ани Аллахи тааля. То есть в чем заключается эта вера? Это подтверждение того, что они являются посланниками Аллаха к его рабам, и они правдивы в том, что они сообщают этим рабам от Всевышнего Аллаха. Ва русули валь йомиль ахири, и вера в последний день. Ай бима якуну баадаль маути фил барзах, то есть в то, что, например, будет после смерти в барзахи, вабиль хисаб, то есть вера в расчет, валь мизан, в то, что будут установлены весы, валь джаннати, ваннар, вера в рай, в огонь, валь иману би азабиль кабр, то есть сюда входит вера в наказание могилы, ванаимихи, вакбар залика ва азамуху, аль иману би баафи ади ля чсад. То есть вера в наказание могилы и в наслаждение в ней для тех, для праведных рабов. И самое большое из этого, самое великое, это вера в воскрешение этих тел. И в то, что они будут возвращены такими же, как были. Будут возвращены этими телами, с их костями, с их нервами и так далее. То есть, чтобы, говорит... чтобы было воздаяние, то есть этим и телам, и душам вместе. Они будут возвращены вместе и тело, и душа. Аля ма фааля мин туати ляхи, то есть за то, что они выполнили из подчинения Аллаху. Ау юакаба аля маасы аля тисадарат минха джамиян. Или чтобы они были наказаны за те слушания, которые от них происходят. Потому что происходит это, говорит, фаинна туата валь масы это садарат минха джамиян. Потому что и подчинение, и ослушание, оно исходит из них вместе. Из тела и души. Не так, как, например, у индусов там только получается, душа переселяется, например. То есть душа наказывает, хотя тело, оно тоже сказать, совершало эти грехи. Фалабуддан юсаба аляма фааля. И необходимо, чтобы они были, им было воздано за то, что они сделали. Ау юакаба аляма тарака. Или чтобы они были наказаны за то, что они оставили. Фатуб мину анна лави ауджида хадаль джасад. Ва анфарада бихолькахи. И веришь ты в то, что тот, который создал эти тела, и тот, который единственный их вообще создает, он их воскресит живыми и возвратит их такими же, какие они были. И чтобы мы веровали в предопределение с его добром и злом. Сказал шейх Абдурахман Мукасим, ай бима каддараху Аллаху, яни кятабаху мин хайрин вашарин. То есть в то, что Аллах предопределил, то есть записал из добра и зла. Валь иману биль кадри ятадамману лиману би арбаати ашья. И вера в предопределение содержит в себе веру в четыре вещи. Все это тоже в общем разбирали вкратце. Аль иману би илми ляхи аль-кадим. То есть это вера в предвечное знание Аллаха. То есть он всегда, изначально, Всевышний Аллах описан этим знанием был. Фаинна Робба Тааля Алима Би Аильмихи Аль Кадим Махуа Кайн. Потому что Всевышний Аллах посредством своего извечного знания знает то, что существует. И то, что не существует. И то, что если бы существовало, как бы оно существовало. И если бы не существовало, как бы оно не существовало. Валь иману би анна Аллаха кятаба ма алима анна мука ину мин аль-ибад. Это второе уже. Вторая часть, составная вера в предопределение. Это вера в то, что Всевышний Аллах написал то, что он знал, что оно существует в его рабах. То есть он все написал, как оно будет, как оно произойдет с его рабами. Валь иману би анна маша Аллаха кана ва ма лям якун. Также это третья степень, это вера в то, что Всевышний Аллах, что он пожелает, то будет, а чего не пожелает, того не будет. То есть вера в его желание. То есть он что-то написал, но потом что-то из этого он пожелает, может быть, а что-то не пожелает, что будет. Уаннаху мафи самавати, ва мафиль арды мин харакатин, валя сукунин илля бимашети ляхи тааля. То есть то, что, чтобы не было в небесах или в земле какие движения или отсутствие движения, все это только по желанию Всевышнего Аллаха. Уанна Аллаха тааля ауджада джамиль хор. И то, что Всевышний Аллах, он создал все свои создания из небытия. То есть он сначала пожелал, а потом создает эти вещи. Уанна мафиль кяу ниби такдили ляхи вайджади. И в то, что все, что существует в этом бытие, все оно существует по предопределению Аллаха, и все то есть потому, что он это создал. Фаляя сыру мар уму минан белькодари илля бель имани бихади илля рвати ашья. И человек не может быть верующим в предопределение, кроме как если он будет верить в эти четыре вещи. Это очень важно и очень опасно на самом деле. Многие, бывает, не понимают вообще веру в предопределение. Вообще не понимаю, то есть так вот спросить человека, что такое вера в предопределение. То есть большая масса мусульман, то есть не говоря уже о том, что братья саляфиты бывают, не могут определить, что такое вера в предопределение. Просто говорят, что Аллах, он, например, все вот как бы, не только это, что Аллах, то есть все вот эти вещи, они должны себя включать в веру в предопределение. Почему? Потому что в каждой из этих степеней есть и какое-то противоположное этому заблуждение. Например, даже касаемо знания, например, предвечного знания, даже в этом есть заблуждение, касаемо желания Аллаха, в этом есть различные заблуждения. То есть, и это на самом деле заблуждения сильно распространены. Например, те же Хизбут Тахрир, у них серьезные заблуждения в отношении предопределения Всевышнего Аллаха. Они считают, что есть как бы зона действия Аллаха, есть зона действия рабов, то есть есть определенные вещи, которые рабы делают, создают свои дела. То есть это убеждение кадаритов. То есть было еще в начале ислама появилось это течение, то есть кадариты, которые считали, что люди сами создают свои дела, и ученые сказали, что это еще хуже, чем убеждение огнепоклонников, например, которые сказали, что есть добро и есть зло в этом мире. Потому что, говорит, тут получается, они сделали двух создателей, а эти сделали каждого создателем вообще. Потому что дела тоже Аллах создает. То, что мы делаем, создает Аллах. Да, у нас есть выбор, но все это предписано. Все это предписано еще раньше было. Все это Аллах знал. То есть, когда говорят, например, есть ли у человека выбор или нет выбора, да, у человека есть определенный выбор, но даже этот выбор Аллах знал. То есть, что этот человек выберет, то есть, каким он путем пойдет дальше, в определенной точке времени. То есть, каждый человек, есть множество вариантов выбора, но каждый из этих выборов Аллах знал. Если такой выбор будет, как он будет? Если такой будет, как он будет? Аллах-то знал и все это записал. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Это как из хадиса Абдулла ибн Аббас, чтобы человек знал, что то, что его постигло, это не было для того, чтобы его как-то заблудить. То есть, чтобы, как сказать, чтобы он совершил какую-то ошибку. А если он совершил какую-то ошибку, это не было для того, чтобы его что-то постигло. То есть, если человек вот это знает, то есть у него нету, как сказать, нет. У него нет, пропадает нужда бояться каких-то ситуаций, то есть в этом бытие, на самом деле, когда он действительно это сердцем понимает. То, что бы ни произошло, это не для того, чтобы с ним что-то действительно плохое случилось. Понятно, да? Вафиль Афери. Маллям юмин биль кадри хайрихи ва шарихи ахракаху Аллаху бин нар. И пришло в одном сообщении, что тот, кто не верит в предопределение своего добром и злом, того Аллах сожжет в огне. Вот далилю аля хади иль аркани ситта, и довод на эти шесть арканов. Ай аннаха аркану лиль иман. Ай аннаха аркану лиль иман. То есть на то, что это является столпами имана. Ля ястакиму иману лабди илля биха джамииха. То есть и то, что иман раба не может существовать, кроме как с ними со всеми вместе. То есть здесь, кстати, шейх вот упомянул, что с ними со всеми вместе. То есть, что, кстати, когда говорил аркан ислам, он не говорил вот это с ними со всеми вместе. То есть, поэтому Аллаху алим, как бы, ну, как его, что он имел в виду, когда говорил, что, например, оставление хаджа там, или оставление поста, это тоже, то есть, может быть, он имел в виду, что это все-таки делает недостаток, то есть, в исламе человека. وَأَنَّهُ مَا تَنْتَفَ وَحِدٌ مِنْهَا لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ مُؤْمِنًا. И то, что, когда какая-то из этих частей исчезает, то человек уже не является верующим. Слава Всевышнему Аллаху. Лейса аль-бирру антуаллю вуджухакум кыбаля аль-машрики валь-магриби. Лейса аль-бирру антуаллю вуджухакум кыбаля аль-машрики валь-магриби. Валякинна аль-бирру ман амана билляхи валь-яуми аль-ахири валь-малаикати валь-китаби валь-набийин. То есть не является благочестие. То есть это не то, чтобы вы обращали свои лица в направлении Востока или Запада. Однако благочестие – это благочестие того, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в книгу и в пророков. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, кодыштамалят хади иль аяту аля джумалин азыма. То есть этот аят содержит в себе великие слова, великие предложения, если дословно говорить. У акидатан мустакима, то есть и правильную акиду. Варуя аннаху саллаллаху алейхи ва саллям суиля аниль иман фаталя хади иль ай лейсаль бирра. То есть и передается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям был спрошен об имане и прочитал этот аят. То есть не является благочестием тот. Вахуа куллю амалин хайрин. Вахуа куллю амали хайрин. Юфды бисуахбихи иляль джанна. То есть, что такое бир? Бир благочестия, это, говорит, каждое благое дело, которое ведет совершающего его в рай. То есть, все, бир, это все, все, все благие дела. То есть, не заключается в том, чтобы вы обращали свои лица в направлении востока или запада. То есть не является проявлением благочестия, полного благочестия, не является всем благочестием то, что вы молитесь в направлении Бейтуль Макдис, потому что аят был ниспослан в отношении этого, то есть в отношении, именно что вначале молились в отношении Бейтуль Макдис в Иерусалиме, то есть не это является проявлением полного благочестия. Если бы Аллах это не приказал и не узаконил, то вы бы не стали, как сказать, обращаться в сторону Каабы. То есть не переместилась бы кыбла в сторону Каабы. Валякинна альбирра ман амана билляхи валь йаумиль ахир. Однако, говорит, благочестие – это благочестие того, кто уверовал в Аллаха и судный день. То есть, если дословно, однако благочестие – тот, кто уверовал в Аллаха. Но тут имеется в виду благочестие – это благочестие того, кто уверовал. Ай валякинна альбирра имтисалю амир илляхи ват тибау машара. Однако благочестием является следование приказам Аллаха и следование тому, что он узаконил. То есть, однако, благочестие это является следование пророкам, и самое великое из благочестий это то, что упомянуто в этом аяте. Или то, что это упомянуто в этом аяте, включает все разновидности благочестия. Почему? Потому что включает в себя столпы веры. Вабада биль иман. И он начал с имана. Айвалякин альбирра аль иману билляхи. То есть, однако, благочестием является что? Вера в Аллаха. Айвалякин альбирра бирру ман амана билляхи. Или, как бы, если разъяснить, то есть, однако, благочестие – это благочестие того, кто уверовал в Аллаха. Аузаль бирри бирру ман амана билляхи. Или обладатель благочестия – это тот, кто обладает благочестием, который уверовал в Аллаха. Айбитафарудихи джалля ва'аля биррубубияти валь иллахияти валь асма'иль хусна вассифатиль улья. То есть уверовал в то, что Всевышний Аллах единственный в своем господстве, в своей божественности, в своих именах, прекрасных именах и великих, высоких качествах. Идхува асуль усуль, потому что это является основа основ. Валь иману биль йаумиль ахир, также упомянул веру в последний день. Ва'ху валь ба'фу ба'даль маут, а это является воскрешение после смерти. Янкады бикада иль халька фид дунья. То есть, и когда приходит это время последнего дня приходит, когда заканчивается время создания в этом мире. То есть, человек умирает, все, начинается для него последний день. То есть, вера в последний день – это все, что происходит после смерти. «Ваямуту куллю манфига сумма юхилляхуль маута». То есть, здесь речь идет о чем? О последнем дне, который начал, когда вообще все умрут, имеется в виду в этом мире, все закончится в этом мире. То есть каждый, кто в этом мире умрет, затем Всевышний Аллах оживит этих мертвых. Ваюиду лячсада кямакянат, и вернет эти тела, как они были. Ваяруду илейха ларваха кямакянат, вернет к ним души, как они были. Ваяджму ля валина валя ахирина фаюаффи кулля амилин амалягу. То есть он соберет и первых, и последних, и воздаст каждому по его делам. Ман амана билляхи валь йаумиль ахир валь малаикати валь китаби ван набиина, также уверовал в ангелов, в китабу и в ангелов, в книгу и пророков. Ай васаддака би вуджудиль малаикати куллихим, то есть подтвердил существование всех ангелов. Ва ашрафуху массафарату байналлахи ва русулихи, а самые благородные из них это посланники, которые между Аллахом и его посланниками. Ва амана биль китаб, и уверовал в книгу. Вахуасмуджинсин, яшмалюль кутубаль муназзалята минассама и аляланбия и алейхиму саляту вассалям. То есть здесь сказал, уверовал в книгу, но что шейх говорит, это имеется в виду книга здесь, Исмуджинсин, то есть это имя рода, имеется в виду в общем в книгу, во все книги имею в виду. То есть это объединяет в себе все книги, ниспосланные с небес на пророков Аллаха, алейхиму саляту вассалям. Хатта хатамаха биль китабиль азиз, то есть и потом он завершил это великой книгой. То есть всю эту серию книг, ниспослан на пророку, завершил великой книгой Куран, вагуль Куран уль Карим, а это благородный Куран. Аль мухаймину аля макобляху мин аль кутуб, который как бы завершил, то есть или отменил все, что было до него из книг. Ваджа аннаха миату кутубин, миату китабин у арбату кутуб. И пришло, говорит, в сообщении то, что это 104 книги было в общем. Уамана би амбия илляхи куллихим мин аулихим илля ахирихим. И уверовал во всех пророков, от первого до последнего. Хуатамухум Мухаммадун салаватуллахи вассаламу алейхи ва алейхи маджмаин. Последний из них это Мухаммад. Благословит Аллах, да приветствует и всех их. Вадалилю л-кадр. И довод на предопределение. Уаннаху рукнун мин аркани лиман ля ястакиму лиману илля бихи. И на то, что это является столпом из столпов имана, без которых иман не является действительным. Слава Всевышнего Аллаха. Инна кулля шей ин халакнаху би кадар. То есть поистине каждую вещь мы создали по предопределению. Сказал шейх. Ай ма халакнаху би макдурин мактубин филяухиль махфуз. То есть то, что мы создали, ай ма халакнаху макдурун мактубун. То есть то, что мы создали, оно было предопределено и записано в хранимой скрижали. Ва филь хадис, и пришло в хадисе, куллю шей ин би кадар. То есть каждая вещь, она по предопределению. Даже что? Даже немощность или наоборот активность человека. То есть человек, например, считается, не может что-то делать. Нет, это да, это по предопределению, но имеется в виду, что нужно просить Аллаха просто помощи в этом. И дальше шейх начал разговор о третьей степени ислама, это ихсан. И он шел дальше продолжил. Завтра. Субханаллаху ва бихамдихи, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.